Вячеслав Калинин. Северная сага. Конунг и воевода. Читает Алексей Шмелев. Автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий, фактов и персонажей. Все перечисленное является фантазией. Пролог. Раннее утро радовало прекрасной погодой. Только-только взошло солнце, не успев еще испарить прозрачные капли росы с листьев деревьев и высокой травы. Птицы уже проснулись и вовсю радостно чирикали, свистели, каркали и курлыкали, порхая с ветки на ветку в поисках пищи. Под этими ветками в густом кустарнике на мягкой траве притаились несколько воинов в добротных кольчугах и с отменным оружием. Качественно замаскировавшись в придорожных зарослях, они явно поджидали кого-то. На другой стороне дороги засели еще полтора десятка оружных и бронных бойцов. Все они держали в руках крепкие луки, а тулы их были полны отборных стрел с бронебойными наконечниками, выкованными в виде длинного граненого шильца. «Скоро уже, как думаешь?» — спросил один из воинов, высоченный, атлетически сложенный блондин с квадратной челюстью и шикарной бородой. «А то жрать охота. Быстрее бы уже вдарить по этим, да и мясо с пивом навернуть». «А я тебе говорил, Аудульф», — наставительно ответил собеседник, такой же блондин-здоровяк, но с круглым лицом и бородой покороче. «Надо было пожрать, когда все снедали, а не дрыхнуть под елкой. Вот теперь и страдай». «Да не буду я страдать. У меня вяленое мяско припасено», — вспомнил Аудульф и радостно оскалился. «Тебе предлагать не стану. Ты же со всеми поснедал. Ха-ха». «Тихо вы оба», — прошипел третий воин лет 30, в посеребренной дорогущей кольчуге и шлеме с полумаской, скрывающей лицо почти полностью. «И так всех ворон распугали. Как бы не заметили нас издалека». «Да ладно тебе, Ратибор», — пробубнил Аудульф, разжевывая жесткое мясо. «Они сонные еще едут, по сторонам глазеть не станут. Лень им будет. Тем более, что от Пальтейские только отъехали, рукой до города подать. Не ждут они нападения». «Так кто его знает, чего не ждут? Вдруг чего почуют? Так что жуй свое мяском молча, и ты, Беляй, помалкивай». Оба блондина-здоровяка послушались старшего и замолкли. Только Аудульф залез своими лапищами в поясную сумку, пошарил там и достал еще один шматок вяленой лосятины. Весело оскалившись и показав, как озорной мальчишка язык Беляю, он продолжил тихо хрустеть питательным лакомством. Через несколько минут, но все же неожиданно, послышалось резкое птичье крикотание, и на плечо Ратибора приземлилась крупная хищная птица, его ручной белый кречет. «Что, Гром, идут? Спасибо тебе!» — прошептал Ратибор умной птице, предупредившей о появлении чужаков на дороге. «Ну, всем готовься!» Воины наложили стрелы на тетивы и затаились в напряжении, не шевелясь и чуть дыша. Кречет вспорхнул с плеча хозяина и уселся на верхушке ели. Из-за плавного поворота дороги показалась голова длинного обоза, телега, груженная товаром, а также двое верховых воинов-охранников, дремавших прямо в седле. За ними тянулся хвост торгового поезда, состоящий из десятка или около того телег с возницами и дюжиной конных охранников. Причем все охранники, как на подбор, были нурманами. Ратибор выстрелил первым, целясь в головного возничего, чтобы разом застопорить весь поезд. Дорога-то довольно узкая, сразу не объедешь. Аудульф с Беляем должны были снять передовых всадников, что тоже исполнили с прекрасной меткостью, всадив свои стрелы точно в глаз обоим нурманам из авангарда. С противоположной стороны дороги также посыпались стрелы с поразительной меткостью, ссаживавшие всадников-охранников с лошадей, а приказчиков с холопами-возничими с телег. В это же время из кустов в хвост колонны выскочили шестеро всадников, дико визжа и всаживая стрелу за стрелой в замыкающих, полностью отрезая путь к возможному отступлению. Это были печенеги, довольно редкие в полоцких землях степные воины. Правда, купеческому обозу было уже все равно, редки здесь печенеги или нет, так как в считанные мгновения обоз перестал существовать. Удивиться этим печенегам так никто из обозников и не успел. До рукопашной схватки вообще дело не дошло. Всех перестреляли дистанционно. «Добить подранков, обыскать, стрелы вырезать, всех раздеть и добро все на телегу сложить», — начал распоряжаться Ратибор. «Дальше ты знаешь, Аудульф, что делать». Норик деловито кивнул. «Беляй, ты бери все вазы и к реке. Там перегрузите на корабль и домой». «Да, Ратибор, сделаем». «Что за груз-то, кстати? Как и говорили, меха?» «Ага, они самые. Упакованы в крепкие тючки, не промокнут, даже если в воду упадут». «Так их по морю везти дальше должны были, аж в сам Миклагард, так что ничего удивительного». Так, за веселыми разговорами, воины Ратибора деловито ворочали трупы, вырезая из них стрелы и раздевая до нога. Все ценное стаскивалось на одну из телег. Потом это добро будет тщательно пересчитано, оценено, продано, а прибыль честно поделена между дружинниками, согласно их долям. Аудульф в это время вместе с тройкой данов таскал тела убитых, скидывая их в яму, загодя вырытую неподалеку в лесу. После того, как было уложено последнее тело, яму присыпали и укрыли сверху сохраненным дерном, аккуратно срезанным. Еще и водичкой сверху полили, чтобы окончательно замаскировать братскую могилу. В лучшем случае найдут их какие-нибудь археологи 1000 лет спустя и будут догадки строить, кто это такие и как они здесь оказались. Беляй же с Хузарином Языки и Торером и остальными воями отогнал обоз к реке, где их ждал Драккар, на которой перегрузили трофеи. Телеги быстро разобрали на доски и тоже отправили на борт. Не пропадать же добру. Всех захваченных лошадей паренек по имени Горыня вместе со своими друзьями-отроками погнал сразу же на хутор к Бермяте-Полудану. За несколько дней туда-обратно обернуться. А Бермята найдет лошадям правильное применение. Хотя бы и варягам их отдаст, тем, которые останавливались у него по пути в Альдейгию, следуя конунгу Хельги Скоготу. Ратибор с остальными воинами тщательно спрятали все следы на месте лесного побоища. Никогда никто не найдет места, где обоз торговый пропал. А искать будут обязательно.